Спустя день после смерти графа Костелли де Карманьона от нервного расстройства в постоялом дворе на улице Гнилых Яблок пожилой работник мастерской по пошиву парусины встал из-за стола после сытного ужина. Его звали Якоби Фротест. Он только что отведал жареных голубей с тушеной капустой. Был он тучен, голова наполовину бритая, походкой напоминал жреца храма бога Вицеруна. Якоби вышел со двора, забрался на лодку, привязанную у берега. Потихоньку поплыл по каналу. Стемнело. Мимо с тихим плеском проплывали другие лодки. Под мостом трех золотых копыт со дна ялика, откинув мешковину, поднялся юноша. В руке обнаженная шпага. Стараясь сохранить равновесие, он неуклюже попытался ткнуть шпагой Якоби. Фротест ничуть не удивился. Вытащил шест из воды, отбил шпагу, другим концом ударил глупого юнца по макушке. «А я тебя потерял, малыш Вига. Молодец, что сам пришел ко мне. Ложись на днище. Я аккуратно перережу тебе глотку, как твоей матери, сестре и невесте». Юноша от удара уселся на днище, хлопая глазами. Якоби положил шест в воду, достал из-за пояса кинжал с узким клинком. Обычно он прятал его под фартуком работника мастерской. Якоби нравилась неспешная работа по пошиву парусов. Но и ремесло наемного убийцы ему также было по душе. Вдобавок приносило хорошие деньги, которые он под проценты хранил в банковском доме семейства Кордова. Юноша опомнился. Лодка медленно плыла по каналу. Темно. Фротест придвинулся к жертве. Юноша вскочил с места и бросился на Якоби. Успел перехватить руку с кинжалом. Якоби ударил его головой в лицо, повалил таки на днище. Лодка ходила ходуном. Якоби, тяжело дыша, навис над виконтом, держа кинжал обеими руками. Юноша отчаянно сопротивлялся. «Скоро ты увидишься со своим тупоголовым отцом, малыш Вига», — прошептал ему Якоби. «Передавай ему пламенный привет от семейства Самарра». Тогда виконт вдруг ослабил хватку и рванул руку вверх. Кинжал легко вошел ему в плечо. Юноша застонал, и тут Якоби ощутил боль в боку. Что за шутки? Оказывается, виконт успел левой рукой вонзить ему в бок крюк. Сердце Якоби бешено заколотилось. Он повалился на днище ялика рядом с виконтом. Рот наполнился горькой желчью. Якоби не мог выговорить и слова, только хрипел. Вся кровь внутри будто вскипела и грозила выплеснуться наружу из вен. Юноша принял сидячее положение, вырвал кинжал из плеча, зажал рану рукой. Сказал, отдуваясь, «Я бы с радостью. Но, похоже, сегодня ты первый пойдешь в преисподнюю. Жди там семейство Самара и передавай им приветы от Амрака. Они тоже скоро попадут туда». Якоби закрыл глаза и затрясся всем телом. Виконт осторожно подобрал крюк и направил лодку к краю канала.